Джон Зерзан. Левая? Спасибо, но нет. Не сказать, чтобы в мире не осталось действующей энергии. Каждый день на каждом континенте можно видеть антиправительственные восстания, прямые действия в поддержку освобождения животных или в защиту Земли, совместные попытки противостоять строительству дамб, магистралей, промышленных комплексов, бунты в тюрьмах, спонтанные проявления направленного вандализма, сытых по горло и раздраженных, дикие забастовки, энергия множества радикальных книжных лавок, зинов, лагерей, школы собраний, обучающих примитивным навыкам, радикальные группы чтения, акцию «Еду вместо бомб» и так далее. Список оппозиционных акций и альтернативных проектов очень существенен. Но чего нет, так это левых. Исторически они потерпели грандиозный крах. Какую войну, экономическую, депрессию или экоцид им когда-либо удалось предотвратить? Сейчас левые в основном существуют как затихающий разносчик протестов в клоунаде предвыборных цирков, в которые и так верят все меньше и меньше. Уже много десятилетий они никого не вдохновляли. Они вымирают. Они стоят на нашем пути и должны уйти. Сила теперь за анархией. Уже 10 лет как становится все яснее, что энергичные и смышленые парни – это анархисты. Прогрессисты, социалисты, коммунисты – все уже всегда власты и не заводят молодежь. В некоторых недавних работах левых, например, «Беспредельно требуя» Саймона Критчли, выражается надежда, что анархия возродит левых, столь в этом нуждающихся. Мне это кажется маловероятным. Что такое анархия сегодня? Я считаю, это наиболее важный вопрос. На протяжении некоторого времени ее основы менялись, и об этом сдвиге слишком мало сообщало в силу весьма очевидных причин. Традиционный или классический анархизм устарел так же, как и все остальное на левом фланге. Он уже совсем не имеет отношения к часто отмечаемой сейчас волне интереса к анархии. Заметьте, вперед движется не анархизм, а анархия. Не закрытая европоцентричная идеология, но открытая, без барьеров, постановка вопросов и сопротивления. Господствующий порядок проявил себя на удивление гибким, способным кооптировать или рекуперировать множество радикальных поступков и альтернативных подходов. В силу этого требуется нечто более глубокое, нечто неспособное быть включено в рамки системы. Это важнейшая причина провала левых. Если на глубинном уровне основном не брошен вызов, кооптирование гарантировано. До сегодняшнего дня анархизм не сходил с орбиты капитала и технологий. Анархизм признал такие институты, как разделение труда и одомашнивание движущими силами массового общества, того общества, которое он тоже признал. Погрузитесь в новое мировоззрение. Нечто предреальное наступает под многими именами. Среди них анархопримитивизм, неопримитивизм, зеленая анархия, критика цивилизации. Если кратко, то просто скажем, что мы сторонники примитивизма. Признаки его присутствия можно найти во многих местах. Например, в Бразилии, где я встречался с сотнями преимущественно молодых людей на революционном карнавале в феврале 2008 года. Многие говорили мне, что примитивистское направление было основной темой обсуждения, а старый анархизм на глазах исчезал. В Европе имеется антицивилизационная сеть, включая информационные связи и весьма частые собрания, проходящие от Швеции до Испании и Турции. Я помню, каким было мое возбуждение, когда я открыл для себя идеи ситуационистов. Акцент на игру и дарение, земные удовольствия, а не жертвенное самоотрицание. Моя любимая строчка из них на этот момент – под мостовым пляж. Но их сдерживала ориентация на рабочие советы и производство, что явно вступало в противоречие с игровой его частью. Теперь же настало время отбросить эту первую часть и осуществить вторую, куда более радикально. Одна молодая женщина в Хорватии пошла еще дальше, сделав вывод, что примитивизм в своей основе – это духовное движение. Но разве могут искания полноты, открытости, возобновления связи с Землей не быть духовными? В ноябре 2008 года я был в Индии, в Дели и в Джайпуре, и мог наблюдать, что знакомство с антииндустриальным подходом дало отклик среди людей с самым разным духовным багажом, включая и ориентированных на учения Ганди. Разрозненные примитивистские голоса и акции теперь есть в России, Китае, Филиппинах и, без сомнения, вообще повсюду. Это еще не образует движение, брулящего под поверхностью, но реальность держит курс в этом направлении, как мне видится. Такое развитие не только логично, но и направлено в самое сердце царящего отрицания. Оно давно запоздало. Возникающее движение примитивистов не должно удивлять, учитывая кризис во всех сферах жизни, который мы сейчас наблюдаем. Она нацелена против индустриализации и обещаний высоких технологий, лишь усугубивших этот кризис. Война, ведущаяся против мира природы, и как никогда сухая, бесплодная и бессмысленная технокультура – вот вопиющие факты. Продолжающийся марш машины – это не ответ, а бездна проблем. Традиционный левый анархизм хочет, чтобы заводами управляли сами рабочие. Мы же хотим мира без заводов. Разве не ясно, к примеру, что глобальное потепление обусловлено индустриализацией? Оба этих процесса начались 200 лет тому назад, и каждый шаг в направлении все большей индустриализации был и шагом навстречу все большему глобальному потеплению. Примитивистская перспектива обращается к коренной, еще не оккультуренной мудрости. Пытается учиться у миллиона лет существования человека до и вне цивилизации. Жизнь охотников и собирателей, также известная как общество кочевых групп, была подлинной и единственной анархией, сообществом личных связей, лицом к лицу, в котором люди несли ответственность за самих себя и каждого другого. Мы хотим некой версии этого, радикально децентрализованного мира жизни, а не глобализирующейся, стандартизирующейся реальности массового общества, в котором все блестящие технологии покоятся на монотонной работе миллионов и систематическом убийстве Земли. Некоторых ужасают такие новые представления. Но Ноам Хомский, умудряющийся до сих пор верить в все лжи прогресса, называет нас геноцидистами. Как будто продолжающееся разрастание современного техномира – это уже не геноцид. Я вижу, как растет стремление бросить вызов этому маршу смерти, в котором мы идем. В конце концов, когда это просвещение или современность сдержали свои обещания исправиться? Реальность во всех отношениях неуклонно становится все хуже. Творящиеся теперь почти каждый день бойни в школах, моллах, местах работы вопиют столь же громко, как и экологические катастрофы, также происходящие по всему земному шару. Левые пытались прекратить мучительно необходимое углубление общественного обсуждения, чтобы поставить под сомнение реальную степень ужасающих достижений, с которыми мы столкнулись. Левым нужно уйти, чтобы радикально вдохновляющие образы смогли прийти и распространиться. Все более технологичный мир, в котором все подвергнуто риску, будет неизбежен, только если мы продолжим принимать его как данность. Динамика всего этого процесса зависит от основных институтов, которым должен быть брошен вызов. Мы видим, как этот вызов начинают бросать, несмотря на лживые притязания технологий, капитала и культуры постмодернистского цинизма. Также несмотря на троп левизны и ее столь ограниченных горизонтов.